Индийцы, а их в Сараваке немало, способны пробраться через лес без малейшего шума. Не бойся, Камамури. Мы, пираты, в таких делах не новички. Никто не подберется к их лагерю незамеченным. Да, но Раджа будет преследовать нас потом, конечно, Камамури. Едва он вернется в Саравак, как соберет своих солдат и бросится по нашим следам. В таком случае нам предстоит еще одна схватка. Нет, мы тут же уберемся отсюда. Куда? Сначала в бухту, где находится Ада Кариханд. А потом? Потом мы купим судно и навсегда покинем эти берега. А когда вы это сделаете, куда вы отвезете моего хозяина? Куда он захочет. Тем временем они добрались до вершины холма, который возвышался над самыми могучими деревьями леса. Сандакан приставил ладонь к глазам и внимательно оглядел окружающую местность. В 10 милях отсюда был виден Саравак, протекавшая рядом река отчетливо различалась среди зелени лесов и плантаций и казалась большой серебряной лентой. «Взгляни-ка туда!» — показывал Маратху на человека, который бежал, как олень по направлению к городу, Сандакан. «Сомбильонг!» — вскричал Камамури. «Если он сохранит этот темп, то будет здесь через 2 часа, надеюсь». Сандакан уселся у подножья дерева, закурил сигарету и принялся выпускать колечки дыма, внимательно глядя на город. Камамури сделал то же самое. Прошел долгий час, потом второй, никого не было видно. Протекли еще 2 часа, более долгих для них, чем первые. Наконец, отряд из нескольких человек появился возле рощицы конских каштанов. Сандакан вскочил на ноги. На его лице, обычно таком бесстрастном, была живейшая тревога. Этот кровожадный пират, которому, как могло показаться, совершенно не свойственны были сантименты, очень любил своего верного друга, своего храброго Яноса. Где он? Где он? Пристально вглядываясь в идущих, бормотал Сандакан с беспокойством. Вон он, в белом, в середине отряда, смотрите, первым заметил его Маратх. Да, да, теперь я вижу. С неописуемой радостью воскликнул Сандакан. «Это он, мой Янос! Быстрее, дружище, быстрее!» Как только отряд скрылся под деревьями большого леса, он тут же бросился вниз с вершины холма, спеша добраться до лагеря. Навстречу ему шли 2 пирата, которые следили за лесом с другой точки. «Капитан!» — крикнул он. «Они идут с господином Яносом!» «Сколько их?» — спросил Сандакан, с трудом овладев собой. 12 с Сомбильонгом. «Вооружены?» «Без оружия». Сандакан быстро дошел до лагеря и приказал собрать всех. Через минуту все до единого пираты собрались вокруг него. — Приготовьте оружие, — приказал он. — Сударь! — крикнул Джеймс Брук, сидящий у подножия дерева под охраной Айердака. — Вы хотите убить безоружных? Сандакан обернулся к англичанину. — Джеймс Брук! — сказал он веско. — Тигр Малайзии держит свое слово. Через 5 минут вы будете свободны. — Кто идет? — крикнул в этот момент часовой, стоявший в 200 метрах от траншеи. — Друзья! — ответил хорошо знакомый голос Сомбильонга. — Опустите ружья! Глава 12. Воскресенье Тремальнайка. Небольшой отряд вынырнул из глубины леса. Он состоял из Сомбильонга, офицера гвардии Раджи, 10 безоружных индийцев и Яноса, руки которого не были связаны. Увидев друга, Сандакан был не в силах владеть собой. Он бросился навстречу и, отстранив индийцев, охранявших его, судорожно прижал португальца к груди. «Янос, Янос, брат мой!» — вскричал он, задыхаясь от радости. «Сандакан, дружище, наконец-то я снова тебя вижу!» — вскричал храбрый португалец, который был не менее взволнован. «Черт побери! Я уж думал, что никогда больше не обниму тебя. Мы не расстанемся отныне, друг мой, клянусь тебе!» «Надеюсь, дружище, тебе пришла блестящая идея захватить в плен Раджу. Я всегда говорил, что ты великий человек. А что, Тремальнайк, где этот бедный индиец? В нескольких шагах от нас он жив, жив, но еще спит.